С начала следующего месяца Гвен Стейси начала свою супергеройскую карьеру. Начало нового учебного года в университете никак не изменил ставший привычный для Гвен график. Утром и днем она посвящала учебе и другим делам, а вечером отправлялась на патрулирование Нью-Йорка. Цель патрулирования заключала в помощи людям, попавшим в беду. Это не только предотвращение преступлений, но и довольно бытовые вопросы. Один раз Гвен даже помогала бабушке снять с дерева кошку. Ее известность как супергероя в интернете и СМИ быстро росла. Это придавало Гвен сил на совершение новых подвигов. После патрулирования она любила потратить долю времени на серфинг в интернете, чтобы почитать, что о ней пишут. Девушка в такие моменты чувствовала себя какой-то знаменитостью. Этот день ничем не отличался от прошлых. Гвен, как обычно, провела время в университете, потом немного прогулялась с подругами и потратила оставшееся время на домашнюю работу, а после надела свой белоснежно-черный костюм с капюшоном, ее фирменное супергеройское облачение девушки-паука, и отправилась на патрулирование города. В этот раз Гвен решила уделить все свое внимание Бруклину, самому многолюдному району Нью-Йорка. Его население составляет более 2 миллионов человек. Бруклин был спокойным районом, в нем редко происходили какие-то происшествия. Все из-за полицейских участков, которыми этот район был буквально усеян. Пролетая на паутине, в одном из дворов зоркие глаза Гвен заприметили дорогой спорткар. Он показался ей смутно знакомым, только она не помнила, где могла его видеть. Возможно, такой спорткар Стейси видела в интернете, смотря очередной ролик автоблогера в Ютубе. Остановившись на ближайшей к машине крыше, Гвен присела у края и свесила свои ноги. «Эх, вот бы мне такую машину», — вздохнула девушка, болтая в воздухе свисающими ногами. «Интересно, сколько она стоит? 1200 или 300?» Пока Стейси горестно вздыхала, мечтая прокатиться за рулем дорогой машины, к спорткару медленными тенями пробирались две чернокожие женщины. Они были одеты в темные спортивные костюмы, и заметить их в ночное время суток было практически невозможно. «Что они там делают?» – удивилась девушка-паук. Она сначала подумала, что, возможно, две женщины являются владельцами этого спорткара, но, следя за их странным действиями, она поняла, что машина им не принадлежала. Неужели они хотят угнать ее? Гвен впервые вживую видела работу автоугонщиц. Она уже собиралась спрыгивать со своего насиженного места, дабы остановить двух бандиток, как увидела подходящего к женщинам мужчину. Мужчина шел медленной, спокойной походкой. Кожаные туфли отбивали от тротуара четкий ритм. Черный, хорошо пошитый костюм облегал его стройное тело. Лица, к сожалению, появившегося мужчины Гвен не видела, ракурс не позволял. Остановившись перед автоугонщицами, он завел с ними диалог. Увидев, как в ходе короткого диалога пара женщин стала подходить к мужчине, Гвен решила действовать и выстрела паутиной с обеих рук. Одну она использовала в качестве каната для перелета к машине, а другой зарядила прямо в лицо ближайшей к мужчине бандитки. Гвен могла бы разобраться с автоугонщицами с крыши, но она решила немного покрасоваться перед мужчиной, по-видимому, владельцем спорткара. Поэтому решила устроить эффектное появление. Уже приземлившись, она для создания большего эффекта решила сразу не оглядываться в сторону мужчины, а для начала разобраться с оставшейся бандиткой. Один меткий выстрел, и убегающая чернокожая женщина падает на асфальт, в кровь разбивая себе нос. Гвен аж скривилась под маской, представляя боль неудачно упавшей бандитки. «Мужчина, не беспокойтесь, я девушка-паук, вы в безопасности», — громко проговорила Стейси, с уверенной позой разворачиваясь к спасенному мужчине. Каково же было ее удивление, когда она наткнулась на знакомое лицо. Ее будто бы парализовало от кончиков пальцев ног до самой макушки. Ее встретило бесстрастное лицо Августа, лишенного каких-либо эмоций. Он стоял в расслабленной позе, не проявляя никакого напряжения, будто он не видел только что произошедшей перед ним сцены. «Благодарю, у тебя хороший костюм, мне нравится». Сердце Гвен пустилось вскачь, а кончики пальцев на руках чуть сжались. Похвала Августа о ее самодельном костюме растеклась по всему телу девушки подобно меду. Но потом откуда-то изнутри пришел страх от запоздалого осознания. «Неужели он узнал меня?» Гвен никак не замаскировала свой голос, да и пропорции ее тела тоже никак не были изменены. Наблюдательный человек, который знал ее без костюма, мог спокойно обо всем догадаться. Гвен Стейси внимательно читает комментарии под своими видео. Глава 5. Появление клана Есида в Нью-Йорке. «А мы не встречались раньше?» — выдавила из себя вопрос Гвен, понимая, насколько же глупо он звучит в нынешней ситуации. Выражение лица Августа не изменилось. Он пробежался глазами по миниатюрной фигурке девушки, а после отвел взгляд. Некоторое время наблюдая за тщетными попытками бандиток выбраться из липкой паутины. «Ты думала, что надев маску на лицо сможешь скрыть свою личность?» Спокойным голосом ответил вопросом на вопрос Август. «Значит, маленькие мурашки пробежались по телу Гвен. Она неосознанно вся сжалась перед лицом мужчины, ожидая его ответа. «Я узнал тебя, Гвен», — полушепотом перебил девушку Август, чуть наклонившись к ней. Из-за шока от раскрытия своей личности и неожиданной близости красивого мужчины, сердце Стейси быстро забилось. Она сделала пару шагов назад и развернулась полубоком. «Ты же никому об этом не расскажешь?» — с надеждой спросила Гвен. Такое ее пугливое поведение перед Августом было вполне объяснимо. Она лишь недавно стала героем и еще не успела набраться опыта. В ней пока присутствовала некая подростковая пугливость и неуверенность в себе. Стоящий перед ней мужчина обладал авторитетом, красотой, деньгами и имел близкие связи с известной мультимиллиардершей. Неосознанно Гвен сравнивала себя с ним и от этого теряла какое-либо сопротивление. «Для меня полученная информация не представляет никакой ценности. Можешь быть спокойна, я никому ничего не расскажу». Стейси облегченно выдохнула. Почему-то словам Августа она верила. Может быть, этому способствовали события на комбинате, когда он вытащил ее из темного подвала, буквально спасая от скорой смерти, или всему виной была его привлекательная внешность. Скорее всего, эти два фактора сложились вместе. Гвен инстинктивно доверяла ему. «Ты вызвал полицию?» Успокоившись, спросила Стейси, нарушая возникшую между ними тишину. «Да, тогда подожду, нужно убедиться, что эти преступницы получат свое», пригрозила пальчиком лежащим бандиткам Гвен. На самом деле, задерживая преступников, она никогда не дожидалась полиции, скрываясь с места происшествия почти сразу после оказания помощи. Перед своим уходом Стейси скручивала преступников в кокон из паутины и прикрепляла их к стенам, чтобы у бандитов не было никаких шансов выбраться. Полиция подъезжала на вызов, сделанный жертвой неудавшегося преступления, освобождала от паутины преступников и увозила в следственный изолятор. Это был первый раз, когда она решила остаться со спасенной жертвой. Хотя Августа в данном случае жертвой можно было назвать с натяжкой, Гвен хорошо помнила, как от его удара крепкая дверь в подвал мясокомбината слетела с петель. Такой силы было достаточно, чтобы убить человека с одного удара. Поэтому если бы Стейси не успела, под понятие жертвы, скорее всего, уже бы попадали пойманные автоугонщицы, но никак не Август. Раз решила остаться, садись в машину. Полицию будем ждать минимум минут 10. Мужчина достал из кармана умные ключи и нажатием на кнопку открыл машину. Гвен переступила с ноги на ногу. Ей в голову начали приходить мысли, что идти полностью на поводу Августа неправильно. Нужно показать свой характер, свою сильную сторону и отказаться от предложения. Но продержалась еще неопытная Гвен недолго, точнее пару минут. Как автолюбительница, она не смогла удержать в узде свои желания и не сесть в салон Бугатти. Неловко открыв дверь, чувствуя внутри собственное поражение, девушка-паук уселась на свободное пассажирское место. Оказавшись внутри, она бросила неловкий взгляд на сидящего рядом мужчину. Август не обратил на нее никакого внимания. Он вел отчаянную переписку с Анитой. Именно словосочетание «отчаянная переписка» больше всего подходило к его общению в мессенджере со Старк. Видя незаинтересованность мужчины ею, Гвен почему-то неосознанно поджала губы. Она же девушка-паук, набирающая огромную популярность в сети супергероиня, и он узнал ее тайну. Разве он не должен хотя бы спросить ее о суперспобностях или о ее причинах становления героем? Почему он не проявляет к ней никакого внимания? Сморщив брови под маской, Гвен отвернулась от Августа. Ее внимание наконец сконцентрировалось на салоне машины. Роскошь и дороговизна исходили из каждой детали автомобиля, наполняя глаза Стейси чувством прекрасного. Раньше салоны таких автомобилей она видела только с экрана телефона, а сейчас она могла наслаждаться этим вживую. В салоне автомобиля больше всего внимания девушки привлекла приборная панель, эргономично вписывающаяся в общий интерьер. У Гвен появилось желание прикоснуться к панели, что она и сделала, привлекая внимание Августа. Чутье подсказало девушке, что за ней сейчас внимательно наблюдают. Скосив взгляд на владельца автомобиля, Гвен резко отдернула руку. Вообще, по ее мнению, то, что она сейчас прикоснулась к приборной панели, без разрешения хозяина машины, выглядело неприлично. «Нравится машина?» Отложив выключенный телефон, заинтересованно спросил Август. Внутри Гвен началась борьба. Она хотела соврать и придумать какую-то отмазку, чтобы не выглядеть слишком глупо перед мужчиной, но с другой стороны, она не хотела ему врать, так было неправильно. «Да», — выдавила из себя Гвен. Честность все-таки смогла победить внутри нее. «Хочешь сесть за руль?» «Нет-нет, мне и тут хорошо», — запротестовала Гвен, нервно размахивая своими руками. Ей очень хотелось ответить согласием на вопрос Августа, но она и так уже выставила себя перед ним полной дурой. Она не хотела дальше позориться. «Что-то сегодня полиция задерживается. Обычно в течение 10 минут приезжают», — включил телефон Август и сверился с временем. «Хочешь, дам совет?» Гвен неловко кивнула головой. «Измени какую-нибудь свою характерную черту. Достаточно лишь маленького изменения, а люди тебя уже не узнают. Парик, хромота, хрипота, вариантов бесконечное множество. Главное, чтобы это бросалось в глаза». Стиси молча выслушала Августа, запомнив его слова. Вернувшись домой, она обязательно поработает над изменениями. Она больше всего боялась, что о ее супергеройской личности узнает отец, который почему-то не взлюбил ее альтер-эго. Под громкий вой сирен приехала полиция. Гвен успела вылезти из машины и скрыться в крышах домов, не попав полиции на глаза. Пара женщин-полицейских, которые уже привыкли к проделкам девушки-паука, отодрали от стен угонщицы, надев на них наручники, поместили в машину. Пообщавшись немного с Августом и дав ему на подпись пару документов, они спокойно уехали. Наутро Август прибыл на работу, забрал готовую карту доступа второго уровня и черный комплект химической защиты. У черного комплекта, по сравнению с желтым, был немного другой материал, отчего черный костюм ощущался намного прочнее. Норма постаралась. Для него и Дэдпула была выделена отдельная комната. В их обязанности входило силовое оказание поддержки в экстренных ситуациях. Грубо говоря, пока на комплекс не нападут, они будут оставаться в этой комнате, коротать свое рабочее время. Анвиловцам повезло меньше. Их назначали на охрану верхней части комплекса, ту часть, где отсутствовали лаборатории. Им выдали карты доступа третьего уровня и оружие с рациями. Костюмы химической защиты им не требовались. В верхней части комплекса не было возможности заразиться какой-нибудь сбежавшей дрянью из лабораторий. В их обязанности входило патрулирование территории. Таких привилегий, как у Августа с Дэдпулом, у них не было. Уилл, закинув ноги на стол, читал комикс. Август сидел рядом с газетой. Внутри лаборатории не было мобильной сети, но нужно было как-то коротать время. «Грустно сидим», — отодвинул Дэдпул от своего лица комикс. «Нужно как-то разбавить эту пресную атмосферу. Что ты предлагаешь?» Отложил газету Август. «Пошли в столовую, сытно пожрем», — махнул своей картой Уэйд. «Через полчаса будет обед, тогда и сходим». «Бля, я думала, сдохну там от духоты», — пнула жестяную банку Джессика. «Все обошлось, нам повезло работать на Бонни», — прикурила сигарету Джун. «Если бы не она, мы бы отправились на долгий срок». Пока две неудавшиеся автоугонщицы переводили дух после изолятора, к ним подъехал черный Форд. Водительское стекло опустилось, демонстрируя обезображенное шрамами женское лицо. «Садитесь в машину, босс хочет вас видеть». «Черт, нам теперь перепадет от Бонни. Сраная девушка-паук, если бы не она, мы бы не облажались», — ругнулась Джун, садясь вместе с Джессикой на заднее сиденье. Машина повезла двух девушек в Бронкс, в самую богатую его часть. Там огороженный забором стоял трехэтажный особняк. Водитель Форда заехал через открытые ворота и остановился прямо перед входом в дом. «Выходите?» «Прибыли». Джессика и Джун начали немного нервничать. Они один раз бывали у своего босса, человека, который крышевал их под солидный процент. Но то было только раз, и то по делу другого человека, а они шли просто за компанию. «Добро пожаловать в мой скромный дом». Водитель провел двух автоугонщиц на кухню. Там за столом сидела крупная чернокожая женщина с нагладко выбритой головой. Она была занята приемом пищи. «Здравствуйте, госпожа Бонни», — глубоко поклонились Джессика и Джун. «Ближе к делу, рассказывайте, что произошло». Бонни Смарт была крупным авторитетом Бронкса, свою первую банду сколотила еще в школьные годы. За счет своей большой физической силы и аналитического ума быстро поднималась по криминальной карьерной лестнице. К своим 45 годам смогла сколотить приличное состояние. Поедая зажаренную индейку, Бонни внимательно слушала рассказ двух девушек. В ее глазах Джессика и Джун являлись обычным мусором, уличной гопотой, ничего из себя не представляющей. Обычно Смарт с такими не работала. Джессику и Джун в банду пристроила хорошая знакомая Бонни. Теперь понятно, опять эта паучиха постаралась. Что же, видимо, пора показать этой распоясавшейся героине, кто в Бронксе и Бруклине власть. Протерев салфеткой руки, Бонни достала свой телефон и набрала номер. «Пробейте по базе данных полиции спасенного паучихой паренька. Найдите, где он живет, и передайте привет. Для начала будет достаточно его сожженной машины». Сбросив звонок и отложив телефон в сторону, Смарт уставилась на двух стоящих перед собой девушек. «Что же насчет вас, Диана? Забери их в подвал и хорошенько проучи». Только без летального исхода обезображенная женщина кивнула. «Нет, босс, пожалуйста, не надо. Заткнитесь, или я вас пристрелю», — пригрозила подходящая к паре автоугонщиц их бывшая водительница. Под дулом пистолета Джессика и Джун спустились в подвал особняка, откуда через пару минут раздались громкие женские крики. Бонни, сидя на кухне, слушала их и спокойно доедала свою индейку. Появившаяся на улицах Нью-Йорка девушка-паук уже не первый раз отправляет за решетку людей Смарт. От действий паучихи страдает авторитет Бонни в криминальном мире, а у нее последнее время и так шаткая позиция. На улицах участился хаос, множество новообразованных мелких группировок Бронкса старались выиграть себе место под солнцем. Возможно, в обозримом будущем образуется крупная банда Бронкса из объединения всех мелких группировок, с которой Бонни что-то нужно будет делать. Сдавать позиции сейчас было нельзя, поэтому очередную выходку от паучихи Бонни не стала проглатывать. Нужно просто показать героине, что бывает со спасенными ею людьми. Молодой парень в качестве жертвы будет идеальным примером. Белоснежные щечки Гвен залились румянцем. Она стояла полубоком перед ростовым зеркалом и смотрела на свое отражение, в руках сжимая силиконовые вкладыши. К словам Августа она отнеслась серьезно и потратила несколько дней на продумывание своего образа под костюмом. «Почему именно это я захотела изменить?» — задумчиво пробормотала Гвен, снимая с себя футболку и расстегивая бюстгальтер. По инструкции эти вкладыши нужно аккуратно вложить в центр чашечки, вроде бы получилось, теперь нужно попробовать надеть. Застегнув лифчик, Гвен почувствовала, как вкладыши в чашках соприкоснулись с кончиками ее груди, лишая ее прежнего комфорта. Нужно будет привыкнуть к новым ощущениям. Стейси обратно повернулась к зеркалу и ахнула. Ее грудь прибавила в объеме. Виновниками этого были купленные в интернете силиконовые вкладыши. «Теперь у меня такая же грудь, как и у Геры. Нужно посмотреть, как я буду выглядеть в костюме. Для начала будет достаточно его сожженной машины». Голос Бонни из телефона замолчал. В комнате стояла душная тишина вперемешку с сигарным дымом. «Госпожа, я не знала, что он ваш человек», — лежа на полу с переломанными ногами и руками, жалобно кричала Бонни. Некогда величественный образ авторитета из Бронкса был полностью уничтожен. «Да, ты не знала этого», — Ванесса затянула сигару, — «но даже когда узнала, попыталась обмануть меня. Это было недоразумение, госпожа, обычное недоразумение». Корчись как червяк на полу, выла Смарт. «Я дала тебе возможность отступить и гордо принять свою ошибку. Ты бы ничего не потеряла, если бы смело призналась мне. Знаешь, почему у тебя сейчас переломаны руки и ноги?» Ванесса указала сигарой на Бонни. «Они переломаны из-за твоей лжи. Я ненавижу, когда мне лгут. Я исправлюсь, исправлюсь», — безостановочно кричала Смарт, чувствуя подступающую смерть. Лицо Ванессы от жалобных воплей не дрогнуло. Оно будто бы представляло собой фарфоровую маску. «Забери ее и отвези на пристань к причалу номер 7. Пару женщин, после приказа Фиск, молча утащили Бонни. Больше ее никто не увидит. Седьмой причал занимался утилизацией отходов, а точнее трупов. Мертвеца погружали в бочку, заливали цементом и позже выбрасывали в заливе Лауэр. То же самое проделают и со Смарт, только перед утилизацией ее никто умерщвлять не будет. Госпожа, у меня для вас новости», — после спокойного кивка Ванессы, Сара продолжила. «Пару месяцев назад в Нью-Йорк перебрался японский клан Есида. У клана Юни семьи Сопрано уже произошло с ними столкновение. Есть погибшие и раненые. Значит, семья Есида решила меня ни во что не ставить? Глупо с их стороны. Стоит ли мобилизировать наши силы в портах?» — поинтересовалась Сара, держа планшет в руках. «Пока в этом нет нужды, клан Юни и Сопрано должны с этим справиться. А если же не справится, тогда они придут ко мне за помощью, и я помогу им». Пролетая словно ветер сквозь свистящие пули, Юкио двигалась вперед. В ее руках была окровавленная катана. Каждые 10 шагов она совершала замах, прерывая очередную жизнь. «Сдохни, тварь японская!» — зажала из автомата по Юкио черноволосая девушка, резким рывком сместившись из зоны обстрела, используя скалу как прикрытие. Японка дождалась, пока у автоматчицы закончатся патроны. Услышав долгожданный щелчок, Юкио выбежала навстречу к перезаряжающейся автоматчице и взмахом меча обезглавила ее. Перестреливаясь с японцами, Кристина заметила подъезжающий грузовик, откуда стала выпрыгивать новая волна врагов. Прикинув в уме, что какая-то сделка по африканским алмазам не стоит смерти 10 людей, Кристина приказала им отступать, а сама осталась на прикрытии. В армии она была лучшим стрелком и была уверена, что сможет оказать достойный отпор японцам, имея пулемет. И все сначала шло хорошо. Японцы не могли протиснуться через узкий лесной просвет, по которому работал пулемет, пока не появилась японка с катаной. Юкио смогла спокойно преодолеть разделяющее ее с Кристиной расстояние и нанести смертельный удар. В последний момент итальянка успела среагировать, и вместо обезглавливания меч вошел в ее живот и распорол его. «Систсо приче нон фацосмале», прошептала Кристина, теряя сознание. Гвен Стейси, глава 6. Золотое яблоко. Под упреки медбрата в палату Кристины вошли 7 человек, в черных пиджаках и брюках. Увидев их, Кристина отложила в сторону книгу и поудобнее оперлась спиной на подушку. «Задница не болит?» – обеспокоенно спросила Лаки. Капо семьи Сопрано, в прошлом наставница Кристины. «Лаки, блять, ей же живот рассекли, а не задницу», – поправила подругу Сильвия, при этом активно жестикулируя. Еще одна капо семьи Сопрано является заядлой киноманьячкой, часто наизусть цитирует строки из фильмов. «А я думала, ей задницу на 4 части разрубили», — продемонстрировала на себе Лаки. Кристина вздохнула и невольно улыбнулась, наблюдая за демонстрацией Лаки. «Прекрати оправдываться, Лаки, а то тебе жопу изрежем», — сказала высокая спортивная женщина с крупной копной черных волос. «Нынешняя глава семьи Сопрано, Марсила Сопрано. Кристина, мы тебе тут с девчатами гостинцы принесли». Марсила положила белый целлофановый пакет на прикроватную тумбочку Кристины и села рядом. «Как у тебя состояние сейчас?» «Порез обработали и зашили. Сейчас вот лежу с капельницей обезболивающего», — указала рукой на присоединенный катетер Кристина. «Извини, Марсила, за алмазы, но тех японцев было слишком много. Нужно было отводить девчат, иначе бы нас там всех положили. Посрать на те алмазы, главное, что ты и девчата выжили», — перебила Кристину Марсила. «Слушай сюда, произошедшее с тобой было последней каплей. Эти узкоглазые уже совсем попутали. Приехали сюда и думают, что весь Нью-Йорк – это теперь их территория. Может, дома они себя так и ведут, но здесь не Япония, здесь Америка. Если они хотят работать здесь, то должны работать по правилам, как все. Это, а ведь китайцы тоже узкоглазые и тоже понаехавшие», — прошептала Лаки Сильви. «Заткнись, иначе тебе босс реально жопу изрежет». В 1937 году в Мурманской области был начат проект Кольской сверхглубокой скважины. В 1942 году из ядра Земли были зафиксированы странные радиоволны. При более детальном изучении была выявлена теория, что эти радиоволны принадлежат неопознанному существу, скрывающемуся во внутреннем ядре Земли. Ученые предприняли попытки связаться с ним с помощью радиоволн, чтобы подтвердить свою теорию, и прямо после этого в 45-м году из подземель выбрались звероподобные мутанты. «Спасибо, товарищ Карпов, за доклад, присаживайтесь». Молодой офицер в военной форме отдал честь и сошел с трибуны. Приглашенные в Москву на конференцию главы государств зашептались, активно обсуждая только что сказанное. Достойно держались лишь некоторые представители. Видимо, услышанная ими информация их несколько не удивила. В их число входил Говард Старк и президент США, председатель Китая и его близкое окружение, председатель СССР и Август, в теле красного черепа, как представитель нынешней Германии или того, что от нее осталось. На трибуну вышел представитель США в костюме и с огромной кипой бумаг. «Существа, известные нам как вечные, вероломно предали нас и нанесли серьезный удар по западной армии и европейскому миру в целом. Потери среди гражданского населения исчисляются десятками миллионов. Нам удалось отбить западное наступление мутантов под командованием вечных в приграничных зонах Германии. Учеными Германии была разработана специальная электромагнитная установка для подавления сил вечных и мутантов. В ходе кровопролитного противостояния армии человечества удалось истребить все собранные полчища мутантов и троих вечных. Их тела были переправлены в США, Германию и СССР для дальнейшего изучения. Местонахождение оставшихся вечных нам неизвестно, но предположительно они скрываются где-то в Азии и готовят новое нападение на наш Союз. В 1945 году из-за появления мутантов все боевые действия в Европе были прекращены. Все европейские армии были брошены на борьбу и подавление возникающих мутантов. Рейхсканцлер нацистской Германии был свергнут, и на его место пришел Красный Череп. В первую неделю он разобрался со всеми сподвижниками прошлого лидера, выдав их коммунистам и американцам. Над сданными нацистами провели суд, во время которого Красный Череп активно помогал следствию. Все сданные им нацисты были приговорены к смерти. Таким образом, Красный Череп смог частично обелить себя и временно занять место правителя Новой Германии. Все благодаря войне с мутантами. Великая Тройка при свержении прошлого лидера Германии перевела весь свой фокус на нового врага. Они собирались быстро покончить с ним и продолжить суд над оставшимися в Германии нацистами и, конечно же, над самим Красным Черепом. Но начавшаяся война с каждым годом набирала обороты. Мутантов становилось все больше и больше. В самый критический момент объявились вечные, невообразимо мощные существа. Им по силам было разбираться с целыми армиями мутантов. Люди приветствовали их как героев, их появление дало возможность миру немного перевести дух. Опять же, до Германии не было никакого дела. Все страны были заняты внутренней политикой. Им нужно было в скором порядке переводить большую часть гражданской промышленности в военную, пополнять ряды армии и проводить грамотную пропаганду среди населения. Дел было много. В 1960 году по неизвестным причинам Кольская скважина в Мурманской области была уничтожена, а в 1965 году прославившийся на полях сражений капитан Америка был убит. Точная причина смерти не была установлена. В 1970 году на мировой конференции все страны Европы, Азии, Евразии и Америки подписали документ, подтверждающий создание нового союза стран. Им стал Союз Человечества. В 1971 году союзом стран была объявлена операция «Европейский мир». Страны Европы и СССР перекинули огромную часть войск в Западную Европу, усилив тем самым западную армию втрое. Такой огромной армией страны хотели полностью истребить всех чудовищ в Западной Европе, чтобы позже там закрепиться и пойти на восток, очищая от мутантов всю Европу. Вечные были главными агитаторами начала данной операции. Тогда еще никто не догадывался об их скрытых мотивах. На протест Красного Черепа не обратили особого внимания, считая его лишь временным лидером Германии и нацистом, с которым в будущем обязательно нужно будет разобраться. Ораторская трибуна освободилась и, ко всеобщему удивлению, на нее решил выйти Красный Череп. Великая Тройка дала ему разрешение на это. Поправив воротник кожаного пальто, Август поднялся и, чеканя каждый шаг, неспешно пошел к трибуне. Взгляды лидеров всех стран были сосредоточены на нем. Ровная осанка, жесткое выражение лица и сложенные за спиной руки. Иоганна, бывшего нациста, ненавидела почти каждая страна, присутствующая на конференции. Давление от их взглядов ощущалось буквально в воздухе. Поднявшись на трибуну, Август поправил микрофон и обвел всех взглядом. У него на лице было мрачное выражение, в принципе, как и у лидеров остальных крупных стран. Некоторые лидеры стран просто еще не понимали, в какое тяжелое положение их поставили вечные и какая война может с ними вспыхнуть. Как я и ранее здесь говорил, этим сверхсуществам доверять было нельзя. Никто не послушал меня, вы были ослеплены их россказнями о беспричинной любви к человечеству. Все были ослеплены, но только не я. Я знал, что рано или поздно это время придет. Время, когда нам, человечеству, придется столкнуться не только с появившимися из земли чудовищами, но и сверхсильными существами, внешне похожими на нас. Красный Череп, в теле которого сейчас был Август, обвел взглядом искаженные лица глав стран. Только американцы, коммунисты и китайцы сидели спокойно. И будьте уверены, что вечные и подземные мутанты – это не единственная угроза человечеству. Кто-то выпустил мутантов, и вечные должны кому-то подчиняться. Главный наш враг еще не показал себя. Мы, люди, ведем борьбу на Земле, пока нас окружает тьма космоса. Будьте уверены и запомните мои слова. Настоящий враг не на Земле. Он прячется во тьме космоса и наблюдает за нами. Господин Шмидт, вы так все мрачно описываете. Вроде бы так же начинал прошлый диктатор Германии, не напомните, как звали вашего учителя? Поднялся с места Говард и с улыбкой спросила Шмидта. У некоторых лидеров стран после комментария Старка появились улыбки на лицах. Ты все еще шутишь, Старк? Бельгия, Нидерланды, Люксембург и почти вся Франция были уничтожены. Десятки миллионов людей погибли, и это лишь только начало. Взорвался красный череп, активно жестикулируя руками. Когда я впервые услышал об уничтожении Кольской скважины, я уже тогда начал что-то подозревать, потом загадочные пропажи знаменитых ученых и прославленных генералов, и конечной точкой стало убийство капитана Америки. Именно убийство, в обычную смерть я не мог поверить. Кому как не мне, человеку, сражавшегося с ним несколько лет, знать о его силе. Вечные изначально вели войну против нас. Они желают избавиться от нас, человечества, чтобы мы не добрались до чего-то, что сокрыто в недрах нашей планеты. Красный череп вздохнул, усмешки с лиц лидеров стран пропали. Если бы не научный отдел Германии, который на протяжении 20 лет тайно разрабатывал защитные меры сначала против мутантов, а потом против вечных, то на сегодняшний момент вся бы Европа была бы уничтожена. Мы бы не сидели здесь, а наши солдаты безрезультатно бы гибли на полях сражений. А что нам мешает позаимствовать технологии магнитных установок вашей страны и использовать ее по всему миру? Спокойно задал вопрос на английском языке китайский лидер. Нам не хватит ресурсов и времени, ответил за Йоганна Старк. В конце конференции представители моей страны выдадут каждому схемы по созданию электромагнитных установок, но, как и сказал Старк, времени на создание этих установок у вас нет. Вечные уже готовятся нанести следующий удар, и скорее всего этот удар будет нанесен по оборонным производствам стран, чтобы ослабить нас. И что же вы предлагаете, Иоганн Шмидт? Задал вопрос хриплым голосом председатель СССР. Золотое яблоко, яблоко раздора или Адамово яблоко. Названию этого артефакт множество. Оно появлялось в мифологиях разных стран. Недавно моя экспедиция в Антарктике нашла упоминание этого яблока. В них говорится, что боги пришли в этот мир вместе с этим яблоком и что оно могло творить чудеса. Я предполагаю, что богами в этих записях являются наши враги, вечные, и что, возможно, именно золотое яблоко является ключом к нашей победе. Мне нужна помощь всех стран в поисках этого артефакта. Закончив на такой ноте, красный череп выставил на голосование всех стран свое предложение и сошел с трибуны. Он хотел, чтобы страны-союзники помогли ему в поисках древнего артефакта, но, как он и ожидал, его предложение не было принято. Другие страны не интересовал поиск какого-то мифического артефакта. Красный череп будет проводить поиски золотого яблока в одиночку. Ха-ха-ха. Август подскочил в кровати посреди ночи. По его лбу стекал холодный пот. Сердце бешено билось, а в голове была полная каша. Последний раз видение происходило в душе, сразу после получения способности. Август думал, что на этом все и закончилось. Но вот оно снова, и в этот раз это было долгое видение. Почему он так подскочил от этого и почему его прошибает холодный пот? Потому что в этот раз видение было намного реалистичнее прошлого. Он не просто был сторонним наблюдателем, он будто бы стал Иоганном на той конференции. Он чувствовал то же, что чувствовал красный череп в тот момент. Все мысли Шмидта были открыты перед ним, даже воспоминания. Вся жизнь бывшего лидера Гидры проносилась через призму Августа, пока тот сидел на конференции. Встав с постели, наемник пошел в ванную, умылся в раковине и посмотрел в зеркало. С его лицом все было в порядке. В прошлый раз он тоже смотрел в зеркало, боясь увидеть вместо своего лица, лицо красного черепа. Покинув ванную, Август взял из холодильника бутылку кока-колы и, одевшись, вышел на улицу. Чтобы успокоить свои мысли, он решил сходить на ночную пробежку. Холодный ночной ветерок приятно растрепывал волосы, в наушниках играл трек от СДЦ. Сойдя с улицы в парк Восток-Ривер, Август приближался к Вильямсбургскому мосту, огромной железной махине, протянувшейся над Ист-Ривером. Ночью машины были редкостью. Пока Август пробегал по мосту, мимо него проехало всего около 10 машин. Для города с 8,5 миллионов населения, всего 10 проехавших мимо машин, это мало. Пробежав мост, Август направил на юг по Кент-авеню, в сторону Бруклинского порта. Он как-то здесь проезжал на машине и помнил, что около самого входа в порт стоял сниковый вендинг-аппарат, железный ящик, за стеклом которого завлекающе висела еда. Тебе лишь нужно было закинуть пару монет в монетоприемник и получить заветную пачку чипсов или шоколадный батончик. Подбегая к порту, Август увидел кучу припаркованных машин, прямо рядом со сниковым аппаратом. Около багажников машин столпились группки женщин. Сначала было непонятно, чего они такого интересного смотрели в багажнике, но когда наемник увидел первый появившийся из багажника калаш, он все понял. Из багажников женщины забирали калаши, вооружались ими. Будь на месте Августа обычный человек, он бы давно развернулся и побежал в другую сторону, лишь бы подальше от вооружающихся калашами очевидных бандиток. Но Август был особенный в какой-то степени. Он подбежал к группе вооруженных калашами женщин и под их удивленные взгляды, прошел мимо них к сниковому аппарату. «Оп-оп-оп, красавчик, ты не видишь, что ли?» — оперлась рукой на виндинговый аппарат Кристина, демонстрируя висящий на своем плече автомат. «Тебе лучше скорее уходить отсюда, здесь скоро станет очень опасно. Только давай сразу договоримся, ты нас не видел. Иначе если будешь много говорить, я узнаю, где ты живешь, и приду в гости. Буду очень злой и, возможно, сделаю тебе больно. Ты все или еще что-то скажешь?» Открыл пачку чипсов Август и засунул горсть картошки себе в рот. «Я сейчас возьму еще шоколадный батончик, а после уйду. Я в ваши дела здесь не лезу, мне за это не платят, а значит, мне это не интересно. Какие мы серьезные, как мы говорим, это прям что-то новое. Девчонки, вы слышали?» — обратилась к своим Кристина. «Да этот пацан какой-то слишком борзый. Давайте приструним его немного, чтобы повежливее говорил. Ну вот, ты теперь попал в беду из-за своего слишком длинного язычка», — улыбнулась Кристина, наклонив голову чуть вбок. «Что же мне теперь с тобой делать, японцы?» По группе итальянцев открыли огонь. На рефлексах Кристина напрыгнула на Августа и оттащила его в сторону, при этом словив плечом пулю. Наемник тоже получил пару лишних дыр в плече. «Черт, опять зацепило. У меня еще нормально живот зажить не смог, а тут опять долбаные япошки». Передернула затвор калаша Кристина. «Ты как там, паренек? Вижу, тебя тоже зацепило. Со мной все нормально. Что у вас здесь происходит?» — недовольно спросил Август, чувствуя, как теплая кровь пропитывает рукав толстовки. «Война, что же еще? Я же говорила тебе убираться. Поздравляю, теперь ты стал участником нашей войнушки с японцами. Если наша сторона проиграет, тебя японцы тоже не пожалеют. Поэтому держи». Достала из-за спины пистолет Кристина и передала его Августу. «Надеюсь, хотя бы имеешь примерное представление, как с ним обращаться?» «Да». Со внутренних дворов, граничащих с портом, показались группы вооруженных японок. Прячась за укрытиями, они поливали свинцом итальянок. У солдат Сопрано была неудобная позиция, укрытий было слишком мало. Японцы прижимали итальянцев. Уже были первые раненые со стороны Сопрано. Держав в руках кольты, наблюдая за отстреливающейся Кристиной, Август ждал, пока появится задание, чтобы уже наконец начать действовать. Но сколько бы он ни ждал, задание так и не появилось. Плюнув на не появившееся задание, он высунулся из укрытия и произвел два метких выстрела, все в цель. Две японки, уронив свое оружие, упали с простреленными головами. Кристина с расширенными от удивления глазами посмотрела на безмятежное лицо Августа. «Ты кто такой?» — спросила она его, не в силах унять свой шок. «Попасть с такого расстояния, с пистолета, в темноте, так еще и в голову. Такое возможно списать только на удачу, но Кристина видела, как упали две японки, а значит, обычной удачи это не было. Не знаю, кто ты там такая, но теперь ты мне должна». Усилив свое восприятие и запустив замедление времени, Август привстал из укрытия и оставшимися восемью пулями убил восемь японок. Огневая мощь японцев значительно ослабла. «Держи обратно», — бросил разряженный кольт на коленки Кристины Август. Потом вышел из укрытия, подобрал лежащий калаш, проверил в нем патроны и ушел устраивать японцам кровавое побоище. Той ночью, по случайному стечению обстоятельств, Августом было застрелено 32 члена клана Есида. Глава 7. Японцы перешли черту. Соленый ветерок Атлантического океана, мерно подступающие волны и чистый песок, пейзажи, радующие глаз. Август сидел на пляжной скамейке, прямо перед наступающими волнами, и любовался видами ночного пляжа. Его поврежденное плечо было обработано и забинтовано. Среди итальянцев оказался хороший врач. «Держи», — протянула Августу банку холодного кофе подошедшая Кристина. «Я не знала, что тебе нравится, поэтому взяла по своему вкусу». «Благодарю», — мужчина сделал глоток кофе. «С рукой все в порядке?» — подсела к Августу Кристина. «Нормально, да завтра заживет». «Ха-ха, тогда ладно. Ты где так стрелять научился?» «Нет-нет, ты не подумай, ничего такого», — помахала руками девушка, заметив на себе серьезный взгляд наемника. «Просто хотела предложить тебе присоединиться к нам. Деньгами не обидим». «Я откажусь, у меня уже есть работа». Ну как знаешь, держи адрес, если в будущем будут проблемы с японцами, обращайся, передала визитку ночного клуба Кристина. Август положил ее в карман, Ванесса научила его обращать внимание на визитки. Пока парочка сидела на пляжу, в нескольких сотнях метрах от них люди разгребали тела. Итальянцы решили не оставлять после себя явных следов. Тела своих и японцев они погрузили в машины. Своих они официально похоронят, а японцев либо утопят в бочках, либо закопают за городом. «Ладно, я пойду, удачи тебе тут со всем разобраться». Август отдал пустую банку кофе Кристине и встал со скамейки. «Может тебя подвести? Не нужно. Наемник из Афганистана и о нем нет никакой информации». Пожилая женщина сидела на берегу озера и читала личное дело Августа. Рядом стояла Юкио и отвечала на все возникающие у старушки вопросы. «Мы смогли собрать образцы крови и провести анализ ДНК, проверили его по закрытым базам данных и нашли только отметку в базе данных полиции Нью-Йорка. Ничего необычного мы там обнаружить не смогли. Либо его информацию хорошо подтирает ФБР и он работает на правительство США, либо он является успешным проектом Гидры или Десяти Колец и они прикрывают его. Юкио-тян, я надеюсь, ты понимаешь, что нужно с ним делать. Какой-то наемник не смеет переходить дорогу нашему клану. Я понимаю и Тира сама. Человек, посмевший пойти против нашего клана, будет уничтожен». Молодая девушка низко поклонилась старушке и ушла. Итира Исида кинула личное дело Августа в костер. Фотография мужчины медленно сгорала в пламени. Наемник не представлял никакого интереса для главы клана Исида. У ее клана были куда более важные дела в Нью-Йорке. Итира искала Росомаху. Освещая сгущающуюся тьму, во внутренний двор въехала Бугатти. После расстрела японцев, Август как ни в чем не бывало на следующий день поехал в Аскарп. За рабочими буднями прошла целая неделя. Итальянцы, как и японцы, не искали с ним встречи, Фиск тоже не донимала. Жизнь вернулась в мирное русло. Закрыв дверь машины, наемник достал из багажника пакет с продуктами. Щелкнул кнопку на ключе, закрыв двери машины и вошел в подъезд. Света внутри подъезда почему-то не было, но благо лифт работал и Августу не пришлось тратить лишнее время, поднимаясь по лестничному пролету. Уже на своем этаже, нога наемника наступила на что-то хрупкое. Под ногами послышался хруст. Это оказалось стекло. Кто-то на его этаже разбил осветительные лампы. Малолетние вандалы. Вот что первое пришло в голову Августа. Но мысли это одно, а вот инстинкты это другое. Тело наемника, впитавшего в себя навыки девстроука, напряглось. Оставив пакет с продуктами в коридоре, Август подошел к своей двери. Нащупав в кармане ключи, он медленно достал их и вставил в замочную скважину. Замок пару раз прокрутился и до ушей донесся механический щелчок. Август не спешил открывать дверь, что-то ему говорило не делать этого. Для начала он убрал ключи обратно в карман, потом осмотрелся вокруг, но ничего кроме разбитых фонарей и пакета с продуктами обнаружить не смог. Опустив руку во внутренний карман шерстяного пальто, нащупал холодную рукоятку пистолета и крючок предохранителя, который незамедлительно решил перевести в боевое положение. Ладонь, лежащая на ручке входной двери, медленно опустила ту вниз. Дверь приоткрылась и до обостренного восприятия Августа донесся щелкающий звук, которого в принципе раньше при входе в квартиру не было. Вместе со щелкающим звуком до носа Августа дошел тухлый запах яиц. Газ промелькнуло в голове наемника и он моментально отпустил ручку двери, намереваясь отскочить от нее. Когда он успел отбежать уже на пару метров и почти скрыться за стеной коридора, он услышал громкий взрыв и почувствовал, как колыхнулось многоэтажное здание. После взрыва из квартиры вырвалась стена огня. Она пожирала все на своем пути и быстро двигалась к нему. Огонь настиг лишь часть его тела. Кирпичная стена смогла защитить от основного жара. Пострадавшая ранее правая рука попала под вырвавшуюся из квартиры стену пламени и мгновенно спеклась, превратившись в обгоревший кусок мяса. Шерстяное пальто вслед за рукой моментально вспыхнуло. Август с болью в глазах скидывал его, понимая, что только что он потерял не только квартиру за миллион долларов, но и пальто за целых 10 тысяч кровных долларов. Болезненно прохрипев, почувствовав, как края черной рубашки оплавились и буквально въелись в его кожу, он остановился на лестничном пролете, несколькими этажами ниже. Из-за скопившегося дыма запищала система пожаротушения. Их стали устанавливать в жилые дома примерно лет 10 назад и они успели уже себя полностью оправдать. Под водяными разбрызгивателями огонь отступил и медленно угас. Прижимая к телу свою обгоревшую руку, Август пошел вниз по лестнице. Спускаться на лифте было небезопасно. Прихрамывая на правую ногу, ее тоже зацепило взрывом, наемник доковылял до первого этажа. Ему нужно было сейчас скрыться, залечь в одну из своих лежанок и понять, что происходит. Кто подложил в его квартиру бомбу? Ободая, японцы или кто-то еще? Может быть, о нем вспомнили его афганские друзья? Те самые друзья, которые тебе улыбаются в лицо, ждут, пока ты повернешься к ним спиной, а после перерезают тебе горло, ну или банально втыкают нож в спину. Тут уж у кого на что фантазии хватит. Этим вот фантазии хватило бомбу подложить. Август даже немного ими восхищался, сам бы такое сделал. Только по его мнению бомбу лучше подкладывать в автомобиль и обязательно с механизмом задержки, чтобы жертва завела двигатель, немного проехала, расслабилась, а после спокойно покинула этот бренный мир. Черт, о чем я вообще думаю? Видимо, по башке нормально так дало, а я даже не заметил. Нащупав в темноте сенсорную кнопку открытия двери, Август наконец-то вышел на улицу. Где-то вдали стоял шум пожарных сирен. Сработавшая система пожаротушения автоматически отправила сигнал бедствия в ближайшее пожарное депо. Мужчина стоял на улице, у него был довольно жалкий вид. Обгоревшая рука, со слезшей и полопавшейся кожей, почти лысая с одной стороны голова и изорванная одежда. Он присел на ступеньки и стал жадно вдыхать холодный осенний воздух. Тело неприятно пощипывало, но он терпел боль, чувствуя, как регенерация сглаживает особо опасные углы. Отдых Августа прервал визг стирающихся об асфальт шин. Ему даже не нужно было смотреть в ту сторону, чтобы понять простую истину. Машина рванула по его душу. Подскочив на ноги, наемник перекатился за бетонный налив. Подъем, сделанный специально для того, чтобы выровнять уровень двери подъезда с землей. От бетона в воздух устремились крошки. Пули нещадно колотили по нему. Сидя в укрытии, Август примерно определил, из какого оружия по нему работали. Три ствола, чем-то похожие на УЗИ, может, ими и являются. По мнению наемника, ерунда. Он даже в своем нынешнем состоянии мог разобраться с тремя вооруженными оппонентами, но, видимо, они не собирались вступать с ним в открытую перестрелку. Нападающие просто проехали мимо на машине и скрылись за ближайшим поворотом в арке. Август лишь пару раз успел выстрелить и пристрелить одного нападавшего через стекло багажника. «Твою мать, надеюсь, они гранату мне в машину не подложили?» – выругался Август, кое-как выползая из-за лестницы. К счастью, машина была цела и сюрпризов в ней не оставили. Видимо, не предполагали, что Август сможет пережить подрыв. Заведя машину, наемник поехал к своей ближайшей лёжке. Там у него было все, чтобы переждать некоторое время и получше разобраться в ситуации. В новостях по телевизору передавали о страшном теракте, совершенном в центре Нью-Йорка. СМИ предполагают, что это было заказное убийство, дело передано в ФБР. Пропавшего Августа сейчас разыскивают. Разыскиваемый правительством мужчина сейчас сидел перед телевизором и спокойно ел хлопья с молоком. Ближайшая лёжка, относительно его квартиры в городе, находилась на ферме, куда он и приехал. Маленький деревянный домик посреди полей кукурузы. Машину он загнал в сарай, накрыл брезентом. Потом по левому телефону отправил смс-ки Норме, Аните и Уэйду. Дэдпул, конечно, удивился пришедшей от Августа смс-ки, но пожелал всего наилучшего и улыбающийся смайлик какашки в конце сообщения отправил. Используя связи Дэдпула, Август узнал, кто сделал на него покушение, и понял почему. Своим необдуманным действием тогда на пристани он посмел перейти дорогу клану Исида, клану Якудза. Они перебрались в Нью-Йорк совсем недавно и сейчас активно отхватывали позиции китайской и итальянской мафии, чтобы закрепиться на новой земле. К удивлению, клан японцев как-то мог одновременно противостоять китайскому клану Юнь, самому многочисленному клану китайской мафии в Америке, и клану Сопрано, итальянской мафии, которая тоже была не последней по значимости в криминальном мире. Перебирая информацию по китайцам и итальянцам, Август вспомнил о визитке, которую дала ему Кристина. Вроде она как раз была из итальянской семьи Сопрано. Может, они что-нибудь знают о местонахождении главы японцев, чтобы сразу взять и одним махом срубить верхушку врага, а не трепать его годами, убивая мелких сошек. В 9 утра Август приехал по адресу, указанному на визитке. Ночной клуб под утро закрывался. В 9 утра никого, кроме рабочего персонала, внутри клуба не было. Припарковав свою машину на пустой парковке клуба, наемник пошел к главному входу. На его голове была черная кепка, а лицо скрывал шарф, В осеннюю погоду из-за своего прикида он не выделялся и хорошо скрывал лицо. Возле входа в клуб стояла крупная женщина итальянской внешности и курила сигару. «Здорово, Кристину знаешь?» – небрежно обратился к ней Август. Курящая сигару женщина скосила на наемника взгляд, хмыкнула себе под нос и ничего не сказала. Впервые увидев ее, Август принял стоящую в кожаной куртке женщину за охранницу клуба, поэтому такого показного пренебрежения от нее не ожидал. Видимо, здесь Кристину либо не знали, либо она была не такой известной, какой она себя пыталась выставить. «Слушай, малыш, не бегай ты за ней. Поверь, ты у нее не первый и не последний», — выдохнула сигарный дым женщина. «Я вообще-то по делу к семье Сопрано. И какие это у тебя дела могут быть с семьей Сопрано?» — с нажимом в голосе спросила женщина, перестав курить сигару. «Важные дела. Кристина дала мне этот адрес, сказала найти ее здесь. Я еще раз спрошу, Кристину знаешь? Постой здесь, я позвоню Кристине, и не дай бог ты меня обманул», — угрожающе закончила громила и, отложив сигару, по-видимому, позвонила Кристине, немного пообщалась с ней и сбросила, посмотрев на наемника уже совсем другими глазами. «Извиняюсь, я думала, ты очередной прилипала Кристинин или из ФБР подкидной, нынче у нас их развелось как говна. Пошли за мной». Женщина выкинула полускуренную сигару в мусорный бак и вошла внутрь клуба. Внутри клуба находились некоторые сотрудники, но посетителей видно не было. Громила открыла служебную дверь и впустила Августа внутрь. Его встретили две пары недобрых глаз. Две женщины сидели за столом и раскидывали покер на двоих. Как только наемник с Громилой вошли внутрь, игра двух женщин прервалась. «А это еще что за хер?» – спросила Лаки, не стесняясь в выражении. «Киллер какой-то, ему Кристина адрес дала. Это он тогда в порту несколько десятков епошек завалил», — быстро обрисовала Громила предысторию Августа. «А, теперь понятно», — понимающе протянула Лаки, но потом резко изменила свой тон. «Да нихуя не понятно, нахер он тут нужен? Ну-ну, Лаки, этот человек оказал Кристине услугу, и теперь Кристина должна оказать ему услугу в ответ», — с жестами и стоическим лицом сказала Сильвия. «Бля, Сильвия хорош хуйней мается. У нас тут, блядь, не фильм. Эй ты», — обратилась Лаки к Августу, — «может, лицо нам хотя бы свое покажешь?» Август снял со своего лица кепку и шарф, повесил их на вешалку и, оглянув комнату, присел на свободный стул. «Ебануться, ты на какой странице Плейбоя снимаешься, мальчик? Лаки, прекрати», — положила ладонь на плечо подруги Сильвия. «Набери лучше Кристине и Марселе», — потом повернулась к скромно стоящей у входа Громиле. «Розате, иди обратно к выходу». Громила кивнула и вышла за дверь. Август остался один на один с двумя, по-видимому, членами клана Сопрано. Сильвия сидела перед ним и гипнотизировала своим взглядом, а Лаки отошла чуть в сторону, разговаривая по телефону. «Алла, пизда бритая, а ну мигом пиздуй в клуб. Твой любовничек спорта к нам приперся, моськой своей светит». Лаки бросила взгляд на наемника. «Да мне насрать, где ты там находишься, нихер было кому попало адреса наши давать. Если через час тебя в клубе не будет, я тебе лично жопу до ушей натяну. Все, давай до связи». Потом, пару раз выдохнув, Лаки набрала другой номер, полностью поменяв тон. «Видимо, здесь Кристину совсем не уважают. Марсела, это Лаки беспокоит. К нам тут киллер пришел. Да не, не по нашей душе, а тот, который Хиросиму Нагасаки в порту японцам устроил. В общем, приезжай сюда, похоже, дело какое-то намечается». Через минут 20 в комнату вошла Кристина и села рядом с Августом, а еще через минут 10 явилась Марсела Сопрано, глава клана Сопрано. Значимая в криминальных кругах фигура сейчас была ужасно заспанной. Ее длинные черные волосы были растрепаны, а глаза полусонно смотрели на Августа. Целую минуту Марсела пилила мужчину взглядом, пока ее не осенило, где же она могла его видеть. О своей догадке она решила умолчать. «Ну, какое дело у тебя к семье Сопрано?» — строго спросила глава итальянской мафии, усевшись на стул рядом с Сильвией. «Я хочу узнать нынешнее местонахождение главы Якудза». Она перешла черту, через которую не стоило переступать. У Августа с итальянцами был долгий разговор. Итальянцы знали, кем являлся лидер клана Есида, и примерно представляли, где он может быть. Но проблема была в том, что глава клана Есида могла быть как в США, так и в Японии. И если в США ее еще можно было достать, то в Японию дорога закрыта. К разговору пришлось подключать китайцев, у них была более точная информация. Марсела лично позвонила матриарху клана Юни и немного пообщалась с ней на английском языке. Через китайцев удалось узнать, что Итира Есида сейчас в США, а значит она находится примерно где-то в бедных районах Лонг-Айленда, захваченной японцами территории. Получив от итальянцев и китайцев наводку, Август покинул их. Даже если он не убьет сегодня вечером главу японцев, то хотя бы знатно их проредит. Этого уже вполне достаточно. Японцы после такого не должны будут с ним связываться. Смахнув несуществующий с лица пот, Август вытянул из земли железный контейнер. Вызывает дежавю. Внутри лежал железный костюм Дивстроука, который когда-то он решил закопать за ненадобностью. Теперь, похоже, его время пришло. Помимо костюма, в контейнере лежала пара катан, два тяжелых пистолета и целый арсенал взрывчатки. Глава 8. Война за Лонг-Айленд. И что будем делать, Марсело? Очевидно, пацан сдохнуть захотел по-быстрому. Сильвия, зачем у босса спрашиваешь? Закурила сигарету Лаки, откинувшись на спинку стула. Кристина сложила руки на столе и молчаливо сидела, опустив голову вниз. Она только недавно дослужилась до звания капо в семье Сопрано и как такого голоса на общем собрании еще не имела. Желая получить такое же влияние, как и другие капо, молодая, но довольно амбициозная Кристина решила собрать вокруг себя большую команду солдат. Она следовала принципу количества, а не качества. Для только что вступившего в должность молодого капо, привлечь в свою команду кого-то опытного было сложно, а про мутантов не шло и речи. Каждый капо, помимо Кристины, в своей команде имел как минимум одного солдата, обладающего мутантскими способностями. Ничего сверхординарного среди способностей там не было, ни в какое сравнение с мутантами из мексиканского картеля они не шли. У Лаки было две мутантки, невидимка и взломщица. Первая соответственно обладала невидимостью, другая с легкостью взламывала обычные замки. У Сильвии тоже имелась парочка мутанток, железнокожая, мутантка, обладающая огромной силой и стойкостью, и Гудини, ее способность заключалась в прохождении сквозь препятствия, стены, железные заборы и тому подобное. Были и другие капо, которые сейчас не пришли на встречу по причине своей занятости, у них тоже были свои мутанты. В среднем в команде капо состояло от 8 до 15 человек, включая 2-4 мутантов. У Кристины же было целых 23 человека. Официально их было только 9, остальные не были посвящены в семью. Последние неудачные перестрелки с японцами сильно поубавили команду Кристины. «Нет, пацану нельзя помирать», после долгого молчания произнесла Марсело, чем удивила трех остальных женщин. «Я узнала его. Он чем-то приглянулся Кингпин. Она уже считает его частью своей собственности. Если он пойдет к японцам в одиночку и с ним что-то произойдет, то виноваты в этом будем мы. Кингпин нам головы открутит. В буквальном смысле. Ебануться. Пойду-ка я завещание составлять. Нам пиздец. Тише, не суетись, Лаки. Я тоже вспомнила его. Этот пацан, его вроде бы Август зовут. Он раньше на Старк в качестве телохранителя работал. Я в интернете про него много заголовков видела. Бывший наемник с Афганистана. Он вроде бы Старк спас. Начала вспоминать Сильвия. Каким бы крутым он ни был, японцы с него кожу сдерут. Раздраженно ударила по столу Лаки. У них же должны быть мутанты. Может, с обычными людьми этот крутой перец справится, но мутанты его на куски порвут. Вот поэтому нам нужно будет помочь ему. Вопрос с японцами давно стоит перед нами и нашими китайскими партнерами. Думаю, самое время разобраться с этим. Сильвия и Лаки ничего не сказали против. Кристина также промолчала. Объединившись с силами китайцев, разобраться с японцами будет несложно. А если они еще подключат русских? Нужно быть безбашенным, чтобы завозить нелегальное оружие внутрь Соединенных Штатов и вывозить ворованные танки с американских складов. Русские были как минимум сумасшедшими, и казалось, что они совсем не ценили свою жизнь. Японцы успели перейти дорогу русским, забрав у них один из портов, и это стало для японцев большой ошибкой. Они перешли дорогу сразу трем силам. Если сделать русским предложение и сдобрить его небольшой суммой, то они точно согласятся. Август стал катализатором начала больших событий. Крупномасштабную войну в Лонг-Айленде в СМИ назовут «Войной за Лонг-Айленд». С чавкающим звуком круглолицее лицо японки под ударной силой стальной перчатки впечаталось в кирпичную стену. Голова лопнула как переспелый арбуз, и все содержимое черепной коробки вывалилось наружу. Обезглавленное тело в черном костюме съехало по стене и осело на асфальт. Август встряхнул рукой, убирая прилипшие к перчатке ошметки. Его взгляд был устремлен вперед. В метрах 200, на пригорке, виднелась крыша коттеджа. По полученной от японцев информации, именно в том доме обитала глава клана Есида. Чтобы получить нужную от японцев информацию, Августу пришлось приложить много сил. Позади него горело две подожженных им же машины. Эти машины принадлежали японцам. Они куда-то спешно ехали, и Август перехватил их, кинув пару зажигательных гранат. Часть японцев попыталась выбраться из машины, и те, кто успел выбраться, стали для Августа информаторами. Наемник безжалостно выбил из них полезную информацию. Позади раздавалась канонада громких взрывов. Кто-то систематически отстреливался из минометов. По-видимому, этот кто-то тоже решил напасть на японцев вместе с ним. О его планах могли знать только итальянцы, и, похоже, они решили воспользоваться им. Теперь становилось понятно, почему на его дороге встретилось так мало японцев. Где-то происходило основное сражение, а Август больше был похож на диверсанта. Август направился в сторону поместья, по пути безжалостно вырезая встречающихся членов клана Есида. Их было немного, и сил наемника вполне хватало, чтобы расправиться с ними только с помощью холодного оружия. Настоящее сражение развернулось западнее местоположения Августа. Объединенные силы итальянцев и китайцев в лобовую встретились с силами японцев. Японцы как-то прознали о нападении и заранее подготовились к нему. На разных сторонах выступали не только вооруженные огнестрелом люди, но и тяжелая техника, машины с установленными на них пулеметами и даже мутанты. Огромный тяжеловес пронесся по улице, буквально руками снося встречающихся на пути японцев. Он был весь покрыт железом, больше походя не на человека, а на робота. Это был один из мутантов Сильвии из семьи Сопрано. Обычное огнестрельное оружие не могло пробить его толстый слой железа. Японцы старались закидывать его гранатами. По пятам железного чудовища шла утонченная китаянка. Вокруг нее в воздухе летало холодное оружие. С помощью жестов она направляла оружие в сторону недобитых громилой японцев и безжалостно разрезала их на куски. Все прилетающие в нее пули зависали в воздухе и опадали на землю. Невидимый барьер окружал тело китаянки, защищая ее от огнестрельного оружия. У японцев не было мутантов, но это не значит, что они были безоружны. На их стороне выступали одетые в красное одеяние ниндзя. Они не боялись смерти и безжалостно рубили врагов. Через несколько часов после начала сражения к берегу подплыло несколько катеров. Из них вышло на берег около 30 человек и вытащили за собой деревянные коробы. Внутри коробок с американской маркировкой находились минометы.